Холм демонов узнать было почти невозможно. Взрывы совершенно разрушили его вершину, однако после некоторых усилий Хрофту и Эльтаре удалось пробиться в полузаваленный ход. Подземелье было мертво. Сшибшиеся тут силы обратили в прах все, что находилось здесь. Отец дружин с Эльтарой беспрепятственно прошли весь путь до застывшего холодного каменного озера с гротескными формами, так и не успевших выйти из огненной купели на берег новосотворенных тварей Орды. «Так вот, откуда они брались!» — пробормотал старый Хрофт, обходя озеро по едва заметной боковой тропке. «Теперь понятно. Гнусное дело-то. Ты поняла, Саоя?» Разумеется, Эльтара поняла. Это озеро до самого края пропиталось смертью, древней, холодной и беспощадной. И еще оно до самых краев было переполнено чужими страданием, ужасом и страхом. Принцессе вспомнилось видение возле камня Тоэй. Бесчисленные сонмы существ, стягиваемые непонятными силами к черной, поглощающей все и вся точки. Кто-то невероятно фантастически могучий, с поистине детской жестокостью, жестокостью, проистекающей зачастую от незнания, гнал и гнал легионы когда-то обычных зверей, птиц и разумных существ из других слоев реальности через истребительные врата миров сюда, в Хьорвард, чтобы они оживили костную материю своими душами и, повинуясь ужасным заклятиям, повели новообретенные тела в бой, не зная ни страха, ни сомнений. «Ох, доберусь я до этого затейника!» — прорычал Хрофт. На месте затейника Эльтара бы уже кинулась бежать без оглядки. В голосе отца дружин громыхали раскаты неистового гнева. Они спустились еще ниже, в подземную камеру. Однако, не найдя ничего интересного, вскоре вернулись к озеру. Ясно было, что кто-то высосал всю силу и жизнь из этой чудовищной утробы, порождавшей один легион чудовищ за другим. Кто-то одним мановением руки забрал себе всю щедро разлитую здесь магическую мощь и уничтожил гнездилище. Возродиться оно уже не могло, по крайней мере, само. «И все же добавить не мешает», — заметил Хрофт, вытаскивая из ножен золотой меч. «А вообще-то я бы очень хотел встретиться с тем парнем, что сумел навести здесь порядок. Мне, признаться, пришлось бы провозиться куда больше. Да и действовал бы я по-другому, а он раз — и ничего нет. Завидую, по-хорошему завидую, но странно другое. Я, если честно, полагал найти здесь врата. Может быть, как раз к подножию столпа титанов, раз уж то я и указал на него. И вот я не вижу ничего, сожри меня, Фенрир!» Магические способности Эльтары, увы, не могли помочь отцу дружин в его поисках. И Хрофт усадил ее следить за выходом, сам принявшись рыскать по всей пещере точной ищейка. «Нет. Здесь нет, и тут тоже, то и дело бормотал он. Однако ж крепко, как запечатано». Запечатано и впрямь было крепко. Сам древний бог, несмотря на всю свою силу, открыть здесь такие врата не мог. Под ногами едва ощутимо дрогнула земля. Раз, другой, третий. Эльтара вскочила. Кто-то полз сюда по наклонному тоннелю входа. Кто-то громадный, самоуверенный, нисколько не скрывающийся. Саоя бросилась к зеву подземного коридора. Врага нужно встретить здесь, не дать ему развернуться, иначе им с Хрофтом конец. Они заперты в этой пещере, как крысы в капкане. Отец дружин с поднятым клинком бросился к Эльтаре. Молодая волшебница лихорадочно плела самое убийственное изо всех своих заклятий. Дело нужно было покончить одним ударом. Темную арку тоннеля затопило неяркое красноватое свечение. А затем из волн багряного зарева выступила громадная, заполнившая весь тоннель масса, составленная из бесчисленных, причудливо сплетенных между собой костей, хребтов, ребер, мышц, сухожилий. Больше всего это напоминало вязанку хвороста. Отдельные ветки на поверхности разглядеть можно легко, но в глубине все уже сливается. Так же было и здесь. Месиво обтянутых красноватой блестящей кожей рук, ног, пальцев, клешней, лап. Кости были самыми разнообразными, от крошечных, едва различимых глазом, до громадных, в рост человека. Мышцы висели огромными мешками, вздуваясь и вновь опадая. Костяные клешни громко и грозно щелкали. Откуда-то из глубины выдвигались костистые челюсти, усеянные бесконечными зубами и более всего смахивавшие на едва обернутые кожей охотничьи капканы. Больше у твари ничего не было. Ни глаз, ни рта, ничего. Высовывавшиеся клыкастые пасти не в счет. Они крепились на точно таких же костях, и от них не брали начало никакие пищеводы. Ног у страшилища не было заметно тоже. Очевидно, оно передвигалось ползком на манер змей. Содрогнувшись от омерзения, Ильтара нанесла удар. Однако взвихрившиеся огненные смерчи бессильно отлетели от твари. Та была снабжена надежной магической защитой. Предстояло отыскать иные пути. Старый хрофт сипло ухнул и, размахнувшись золотистым мечом, молодецки ринулся в атаку. Стиснув зубы и отчаянно борясь с дурманящим сознание ужасом, Ильтара привела в действие второе из заготовленных заклятий. За ее спиной быстро сгустился легкий зеленоватый туман. Из его волн выступило полдюжины высоких крылатых существ с длинными полупрозрачными мечами. Поддерживать заклинание оказалось трудно, до невозможности трудно. Казалось, в груди прочно обосновался острозубый червь, деловито выгрызавший внутренности. Молодую волшебницу швыряло то в жар, то в холод, по лицу и спине обильно тек пот. Однако, превозмогая боль и страх, она старалась, как могла, добавляя сил своим призрачным защитникам. Шестеро крылатых меченосцев встали рядом со старым хрофтом. Тот уже успел срубить несколько клешней и пару выскакивавших вперед с громким клацаньем челюстей. Однако красноватая масса продолжала валить из прохода, шаг за шагом тесня отца дружин и воинов Ильтары. Правда, призрачные клинки оказались даже действеннее золотого. Там, где алую плоть рассекли зеленоватые лезвия, появлялись широкие черные раны, обрубки начинали дымиться. И если разрубленные мечом Одина кости чудовища оставались на месте, дергались, клацали и даже как-то пытались соединиться вновь, то клинки воинов Ильтары оставляли за собой мертвые просеки почерневшей обугленной плоти, откуда уже не высовывались ни клешни, ни лапы, ни пасти. Черных полос и пятен становилось все больше и больше. Однако тут чудовище что-то сообразило. С хряском и мокрым хлюпаньем тварь начала выворачиваться наизнанку. Мертвые участки исчезали под напором новой массы мяса и костей, хлынувшей из тоннеля. Бестия с утробным урчанием всасывала в себя пораженные мечами места. Все нужно было начинать сначала. Старому хрофту, похоже, это надоело. Он отпрыгнул назад, вбросил меч в ножны, и в тот же миг потолок пещеры содрогнулся от столкнувшихся в яростном противоборстве магических сил. Перед хрофтом возникла мерцающая хрустальная пирамида, острием обращенная к чудовищу. Призрачный таран ударил в сплетение костей и сухожилий, ломая, дробя, раздирая. Пирамида Хрофта стремительно погружалась в плоть монстра. Казалось, красная змея слишком широко раскрыла пасть, пытаясь заглотить нечто явно шире глотки. Мышцы и сухожилия стали лопаться с хрустом и треском. Во все стороны брызгала алая кровь, по туловищу побежали трещины. Призрачные воины Ильтары исчезли, не хватало сил поддерживать открытыми врата. Однако и без этого казалось, что твари настает конец. Если только изнемогающий Хрофт продержится еще чуть-чуть. Чудовище как будто бы сообразило, что его ожидает. Мокрый хруст, чавканье, хлюпанье, от алой гусеницы начали отваливаться целые пласты плоти, и каждый такой кусок тотчас же обращался в нового яростно атакующего хищника. Тело страшилища стремительно дробилось. Бесформенные клубки, едва прикрытых тонкой кожей костей и челюстей, рванулись к Ильтаре. «Держись!» — проревел старый Хрофт, отчаянно отмахиваясь от наседавших тварей. Пол под ногами Саои заходил ходуном, с потолка дождем посыпались глыбы. Они вонзались в пол, точно выпущенные из сверхмощных катапульт, дробясь в пыль и разбрызгивая вокруг себя множество острых осколков. Это помогло, однако, лишь на время. Из коридора перли и перли новые и новые извивы бесконечного тела, тотчас же распадавшиеся на десятки и сотни свирепых монстров. Каменный ливень смял и вбил в пол первые их ряды, но на смену погибшим лезли другие. А за их шеренгами продолжала вспухать чудовищными горбами громадная змея, мутно-алая, безглазая, слепая. Хрофт не дрогнул ни на миг. Он сражался, словно в преснопамятный день Боргельдовой битвы. Золотистый меч оставлял за собой скрошенные тела. Боевые заклятия отца дружин жгли, давили, плющили, рвали на части подступавших демонов. Однако и сил древнего бога не хватало, чтобы отразить этот безумный штурм. Ловкая, гибкая тварь, избегнув и валящихся глыб, и огненных смерчей, и незримых дробящих тисков, проскользнула под мечом Хрофта и прыгнула прямо на грудь Ильтаре. Принцессу окатила волна кислой вони, липкие костяные лапы вцепились ей в плечи, и волшебница, давясь собственным криком, опрокинулась навзничь. Левый бок рванула острая боль, и Ильтара провалилась в забытье. Путешествие с Акциумом было, пожалуй, самым удивительным из всех, что выпадали на долю Двалина. Сотворенные из жуков лошади мчались быстрее ветра, и куда бы они ни сворачивали, перед повозкой тотчас же открывалась удобная дорога, хотя вокруг расстилались дикие чащобы. Шарабан Акциума миновал рыцарский рубеж и стремительно мчался все дальше и дальше на север, вглубь подвластных орде полуночных лесов. Они остановились в каком-то совершенно диком месте, однако Двалин, едва выбравшись поразмять ноги, ахнул от удивления, не успев даже как следует вглядеться. «Холм демонов!» «Вот мы и на месте», — пробормотал Акциум. Путаясь в полах плаща, маг выбирался из повозки. «И славная наша Ильтара тоже здесь. Что ж, отлично, мой добрый гном. Сейчас мне надо будет закончить одно небольшое дельце». «Сперва сними заклятие, чародей!» — глухо бросил Двалин. Его отчего-то терзали самые дурные предчувствия. Вдобавок жестоко мучила ревность. Во время краткого привала Акциум увел Ерину в кусты и... Двалину осталось только скрежетать зубами, слушая их возню. «Ты поклялся мне своим посохом!» «А, разумеется, разумеется». Маг небрежно щелкнул пальцами. «Ну, как? Что чувствует мой добрый гном?» Двалин внезапно ощутил приятное тепло, распространявшееся по всему телу, словно он выпил бокал старого доброго вина. И его внутреннему взору, словно наяву, предстали высокие купольные залы Аранашпаранга, сородичи, братья, родовая мастерская и та, с которой он хотел зачать своего наследника. Сомнений не было, он мог вернуться домой. «Благодарю тебя, маг!» Гном учтиво поклонился. «А, пустяки, пустяки!» Благодушно отмахнулся Акциум. «Снимать заклятие, вдобавок наложенное любителем, что может быть проще? А теперь я покину вас на время, мои любезные спутники!» Кряхтя и постоянно поминая свои проклятые годы, чародей начал спускаться в недра холма демонов. Двалин остался наверху с Ериной. «Того, что было между мной и Саатой, я не смогу описать скупыми и неверными словами на языке смертных людей. Я взорвался изнутри. Я распадался. Я жил тысячами тысяч жизней. Я был богом и демоном, эльфом и гномом, человеком и троллем, а то и всеми сразу. И когда мое семя покинуло меня, я словно наяву увидел всю бесконечность великой сферы миров. В единый миг объял все упорядоченное, проник в необозримые поля хаоса и к бездне неназываемого. Когда она поднялась, измученная, на верхней, распухшей от поцелуя в губе, чуть поблескивали крошечные бисеринки пота. В глазах ее я увидел счастье. «Мне не важно, кто ты. Я люблю тебя». И мы пошли дальше. «Ах, отлично-с, отлично-с. Все идет по плану. Эти глупцы даже не попытались воспрепятствовать мне перейти Эгер. А теперь уже поздно. Мост наведен. Так-с, сперва расширим тропку, потом начнем сооружать примет. Стража! Где их порубежная стража? Вот чего-с я не понимаю. Ах-с, нет, нет, я ошибся. Вот же они, только скрыты. Думают, что им удастся спрятаться от старого Хисса таким образом. Раз, два-с, ого, дюжина-с. Интересно, что они смогут сделать против моего воинства?» Хис взмахнул зеленой лапой. Сплошной поток тварей Орды потек по наведенному через Эгер широкому наплавному мосту. На противоположном, то есть покинутом берегу, среди помертвевших когтистых рук ветвей погибельного леса, хорошо заметна была широкая просека. Авангард рогачей, переправившихся первым, двинулся к зарослям, взрывая точно плугами землю коронами своих рогов. Вот вывернулся один лиловый куст, второй, третий. Верные стражи Эльфрана погибали один за другим, не в силах оказать сопротивление. Сейчас, сейчас, еще немного, и можно будет бросать на приступ все неисчислимое войско. Оно и впрямь было неисчислимым. На добрый день пути к востоку, северу и к югу все было заполонено отрядами Орды. Никогда еще в одном месте не собиралось столько этих кошмарных тварей. Им было нечего есть. Войско должно было или прорваться за тайные горы, или погибнуть от бескормицы, либо с позором отступить обратно на полуночь. Переправа началась. Вскоре просека в погибельном лесу стала шириной в четверть мили. Взором тварей открылись подножия тайных гор. А наверху, бессильные что-либо изменить, парили на верных граорах порубежные воины Эльфрана. Правитель категорически запретил им ввязываться в сражение. Они могли только наблюдать. — К его светлости! Немедленно! От сотников Рабара! С донесением! — Ну куда ты прешь-то, деревенщина? Отдыхают они. Велели не беспокоить. Понятно? — Эй, Мром, не усердствуй так. Впускай гонца. — Ваша... Сколько раз вам всем повторять? Никакая я не светлость. Отродясь, ею не был. Тысячником можешь звать, хотя король мне только сотника присвоил. Понял, парень? — Понял, ваш... Ой, господин Тысячник, от Фрабара сотника весть. Мы нашли Орду. Их там видимо-невидимо. — Пароли тебя мало, парень, как я погляжу. Не знает разведчик такого слова «видимо-невидимо». Сотня, тысяча, сотня тысяч. Сколько, чтоб тебя хоботяра вместо девки попользовал? — Виноват, господин Тысячник. Не счесть было. В один овраг заглянули, как рыбы в садке сидят. Разные-разные. И броненосцы, и брюхоеды, и главопасти, и рогачи, и хоботяры. На глаз в том овраге сотни три их было, да в соседнем столько же, да еще в соседнем столько. Дальше не пошли. Господин сотник велел мне назад срочно гнать. Ясно. Что ж, зачем пойдешь, то и найдешь. Мром, труби тревогу. Разворачиваемся в боевой порядок. Я в авангарде пойду. Господин Тысячник... И слушать не хочу. Много воли тебе дал, господин ординарец. Тебя послушаешь, так меня вообще в обозе связанным возить надо. Так ведь без вас рассыплется тут все. Не мели ерунды, лучше доспехи подай. Слушаюсь. Небольшое, всего 2000 человек, но решительно настроенное войско Аргниста поспешно перестраивалось для боя. Орда сидит по оврагам, значит, устроила засаду. Что ж, будет вам засада. Эльтара открыла глаза. В себя помогла прийти боль, обычная переносимая боль разбитой и израненной плоти. Пришлось потратить неимоверные усилия на то, чтобы просто оглядеться по сторонам. Она лежала на широком и низком ложе в каком-то роскошном дворцовом покое. Белые стены редкого мрамора, узкое стрельчатое окно — все это никак не напоминало жилище старого Хрофта. Правда, сам он был здесь. Уф, очнулась. Знакомое бородатое лицо древнего бога нависло над беглой Саоей. Отец дружин выглядел неважно. Лоб рассекал свежий рубец, на левой щеке виднелись следы зубов, соскользнувших, но успевших разорвать мясо почти до костей. Вокруг глаз Хрофта залегла синева, все почти как у людей. Да и в самом деле, что осталось божественного в бывшем хозяине Асгарда после стольких тысячелетий жизни среди смертных? Эльтара лишь еле слышно простонала. «Ну ничего, ничего, самое страшное уже позади». Словно заботливая нянька, старый Хрофт поднес к губам принцессы чашу с дымящимся питьем. «Где мы?» — простонала волшебница. Старый Хрофт криво усмехнулся. Ему, похоже, не слишком хотелось говорить об этом. От обжигающего горячего настоя по всему телу словно прокатилась невидимая волна, смывавшая усталость и боль. Эльтара села на ложе. «Так все-таки где мы? Как нам удалось спастись?» «Как-как?» — отворачиваясь, проворчал старый Хрофт. Теперь Эльтара уверилась, что ему очень не хочется распространяться на эту тему. «Пришлось позвать кое-кого на помощь». «Неужто? Неужто новых богов?» «Нет, увы, нет. До них так просто не докричишься. Божественность, она, знаешь ли, не всегда во благо». Просто ползая по той пещере, я натолкнулся на следы одного старого колдовства. Старого и странного. Но именно по этой странности я вычислил сотворившего. Ничего лучшего в тот момент мне в голову не пришло. Еще секунда, и тебя начали бы рвать на части. И я попросил его о помощи. Хрофт скривился. Им оказался, увы, мой давний знакомец. Тебе он может быть ведом под прозвищем Снежного мага. А так его зовут Горджелином. Иногда прибавляю еще и прозвище «Равнодушный». «Так ведь он же...» — начала ошеломленная принцесса. «Верно. Я говорил, что ни у одного чародея из нашего мира не хватит сил сотворить такую орду и управлять ею. Я и сейчас повторю то же, клянусь сгинувшим Мьельнером, молотом моего сына». Горджелин пробрался внутрь холма демонов с теми же намерениями, что и мы, разобраться в происходящем. Я уловил следы его заклятий познания. У этого хитреца оказался заготовлен специальный лаз в ту пещерку. Нас выбросило на поверхность прямо к Слейпнеру и твоему Грифону. «Так значит, Горджелин умеет открывать врата миров?» «Врата миров? О, нет, конечно же, нет». Хрофт энергично затряс головой. «Это был самый обыкновенный лаз. Местные чародеи умеют творить подобное. Штука нехитрая, хотя и требует массы кропотливой работы. Это на манер того, как копать подкоп, только вместо заступа заклятия. Горджелин, в отличие от нас, никуда не торопился. Сидел себе, помаленьку раздвигал пласты. Меня от такой работы с души воротит. А Снежный сразу сообразил, что всегда полезно иметь собственный отнорок. И вот мы оказались здесь». Почему здесь, а не в твоем доме?» — удивилась Эльтара. «Да потому что достопочтенный Горджелин никогда и ничего не станет делать даром. Он принялся торговаться со мной, времени спорить не было. И, короче, он вытребовал себе этот меч». Перед отцом дружин на изящном столике белого камня лежал его знаменитый клинок в хрустальных ножнах. «Он потребовал от тебя твой меч?» — поразилась Эльтара. «И ты отдал?» «А что мне еще оставалось делать?» — вздохнул Хрофт, скривившись, как от сильной зубной боли. Он плеснул вина из хрустального кувшина тонкой работы в изящный серебряный кубок и отправил в себя словно простой эль. Он припер меня к стенке, этот колдун. Жаль, что Локи погиб. Этот лавкач, может, и придумал бы, как спасти мой клинок. «Неужели ты отдашь?» В глазах Эльтары застыл ужас. «Договоры должны соблюдаться», — проворчал древний бог. «Даже договоры с такими бесчестными типами, как этот Горджелин. Чуть только ты оправишься окончательно, я отдам меч его новому хозяину, и мы отправимся во свояси. Орду придется на время оставить в покое, пока я не подберу нечто новое вместо этого клинка». Пальцы отца дружин погладили прозрачные ножны. «Я пойду с тобой к Горджелину», — решительно заявила Эльтара. «Зачем?» — последовал угрюмый вопрос. «Мне это будет не слишком-то приятно». «Ты сказал, жаль, что погиб Локи. Может, я смогу его заменить?» «Нет!» Хрофт грохнул кулаком по столу. «Хватит нарушенных клятв. В прошлом мы не раз нарушали их. Именно потому, что думали, а Локи хитер и ловок, он сообразит, как выпутаться. И он на самом деле исхитрялся. А потом последовала Боргельдова битва. Это была расплата. Нет!» «Снежный маг получит мой меч», — я сказал. Спорить было бесполезно. «Если волшебная сила Горджелина продается», — задумчиво прищурилась Эльтара, «то, быть может, его удастся нанять, отыскать тех, кто засекли дорогу в Эльфран». «Да, Эльфран», — почти виновато проворчал древний бог. «Я не успел тебе сказать. Орда начала прорыв. Она штурмует ваши восточные рубежи в том месте, где осталась твоя тропа». Громадные глаза Эльтары стали медленно наливаться тьмой. Страшный смысл услышанного с трудом пробивался к сознанию. «Орда штурмует Эльфран! Орда штурмует Эльфран! И это она, Эльтара, открыла дорогу тварям! Всесильные боги, отчего она не умерла? Орда идет по открытому ею, Эльтарой, проходу!» Я должна быть там!» Само собой сорвалось с языка. «Ты что, в уме ли? Ничего ты там не сделаешь, только погибнешь зря!» Рявкнул старый Хрофт, вновь хватив кулаком по столу. «Давай уж тогда со мной. Может, и впрямь горджелина купить удастся. Мне-то без меча несподручно». «Нет, нет!» — вскрикнула Эльтара, вскакивая и бросаясь к Хрофту. «Не отдавай пока меч. Сперва Эльфран. Может, мы отобьем Орду. Не отдавай пока меч!» Старый Хрофт заскрежетал зубами. «Я дал клятву». «Неужели клятва важнее смертей?» «Ты не понимаешь». В голосе Хрофта слышалось отчаяние. «Ты не понимаешь. Есть клятвы, нарушать которые нельзя, не только потому, что это бесчестно и потом обернется против тебя же самого. Если свое слово нарушу я, Один, случится большая беда. Раз я уже попробовал, второго не будет». «Но Орда прорвется в Эльфран!» «Эльтара!» Хрофт говорил четко, с расстановкой, словно обращаясь к глухому. «Как только я исполню данное Горджелину слово, то немедля отправлюсь с тобой и сделаю все, что смогу для спасения Эльфрана. Но лишь после того, как буду свободен от клятвы. Постарайся успокоиться и пойми, что все же я не враг тебе». Удушливая ярость мало-помалу отступала. Взор принцессы очистился, судорожно стиснутые кулаки разжались. «Тогда что же мы медлим?» «Это мне не по сердцу», — угрюмо объявил отец дружин. «Но ведь не ты нанимаешь Горджелина», — невесело усмехнулась принцесса. «Кстати, а у тебя найдется чем заплатить ему?» Хрофт в упор взглянул на Эльтару. «Не ждать же, пока сюда прибудут казначеи Эльфрана!» Саоя пожала плечами с истинно королевским презрением. Хрофт только дернул щекой. Они направились к выходу из покоя. Мимоходом, проходя возле высокого зеркала, Эльтара взглянула на себя. Превеликие силы, на кого она похожа? Волосы слиплись от пота, сама вся перемазана. И уже стоя возле дверей, отец дружин вновь повернулся к принцессе. «У меня нет власти над силами зла, Эльтара. А зло, как я понял, увы, слишком дорогой ценой. Можно остановить только злом же. Горджелин должен владеть этими заклятиями, если я хоть что-то смыслю в черной магии. Я не мог ошибиться. Я таких, как он, за сотню лиг чую». Едва Хрофт и Саоя шагнули за порог, как рядом раздался тяжкий замогильный стон. Эльтара с презрением поджала губы. «Этот Горджелин не мог обойтись без шутовства, без недостойных сильного чародея колдовских штучек. Возле той двери, откуда вышли невольные гости Снежного замка, камни стены разошлись, и появился обязательный в таких случаях скелет, прикованный цепью к стене. Белесый костяк поднялся, в пустых глазницах заискрилось и засверкало. Суставы заскрипели, точно не смазанная телега, и страж двинулся на перерез Эльтаре и Хрофту. «Этот Горджелин, похоже, куда глупее, чем я думал», — в полголоса проворчал отец дружин. Мерзко скрипя и хрипя, скелет приблизился почти вплотную. Отец дружин брезгливо замер, когда белые костяшки пальцев противно заскребли по его броне. Однако даже не подумал отстраниться. Плох тот гость, что начинает хозяйских собак бить. Впрочем, хозяин Снежного замка, похоже, сообразил, что с подобными гостями все же надлежит обращаться несколько по-иному. Скелет замер, словно к чему-то прислушиваясь, а потом, на удивление, резко ускакал в свою нору. Камни вновь сдвинулись. Начался долгий подъем по узкой винтовой лестнице из белого камня, такого же, как и повсюду в замке. Площадок, дверей, окон Эльтара не увидела. Один только извилистый ход вверх, словно глотка неведомого древнего зверя, оледеневшего от старости. Горджелин встретил гостей наверху, после того, как Хрофт и Эльтара одолели по меньшей мере 1500 ступеней. Снежный маг вышел к ним в роскошном меховом плаще из драгоценных переливающихся шкурок полярных соболей. Высокое чело венчало искрящиеся адамантами диадема. На груди лежала толстая золотая цепь с громадным кулоном, редкостной величины и чистоты голубым карбункулом. Под плащом виднелась куртка из мягкой кожи нерожденного тюлененка. Широкие штаны были аккуратно заправлены в щегольские сапожки голубого софьяна с загнутыми кверху носами. На плечи Горджелина падали длинные снежно-белые волосы, но не седые, а природного, очень редкого цвета. Вытянутое лицо с четко прорисованными скулами, суженные удлиненные глаза неопределенного цвета, тонкий идеально прямой нос, тонкогубый надменный рот, заостренный подбородок, суховатая, болезненно-бледная, почти прозрачная кожа. Сей выразительный вид дополнял пристальный холодный взгляд. Старый Хрофт первым наклонил голову. Горджелин также молча кивнул в ответ и всем телом повернулся к Эльтаре, глядя прозрачным взглядом куда-то в стену сквозь гостью. «Хам! Уж со мной-то мог бы и первым поздороваться», — подумала она. Однако пришлось смириться. Последовал обмен исполненными ледяной вежливости кивками, и гости небрежным жестом были приглашены пройти вслед за хозяином в его апартаменты. Кабинет Горджелина оказался просторен и хорошо освещен. Обстановка удивляла простотой и полным отсутствием магических аксессуаров, обычных для жилищ иных колдунов. Впрочем, в тот момент Эльтару это не занимало. Она в упор воззрилась на Горджелина, пытаясь понять, обладает ли этот маг достаточной силой, чтобы спасти Эльфран. Она смотрела на хозяина открыто, в упор. Да чего же он не похож на собственного сына, беднягу Хиорта? Неудивительно, что тому жилось здесь несладко. Ну что ж, как он с нами, так и мы с ним. Вытянул, выманил у честного Хрофта золотой клинок. Так нечего теперь рожу кривить. Как хочу, так и буду смотреть. Ты, треска мороженая. Я пришел исполнить клятву. Старый Хрофт брал быка за рога. И в самом деле, что тянуть с неизбежным? Отец дружин протянул меч вперед обеими руками. Горджелин вяло и равнодушно принял клинок, тотчас же и отложив в сторону, словно простую, ничего не стоящую железку. По спине Хрофта прошло короткое движение. Бешенство свело могучие мышцы быстрой судорогой. «Клятва исполнена. Я подтверждаю», — бесцветным голосом сообщил Горджелин. Судя по тону, принимать подобные мечи давно уже стало для него опостылевшей обязанностью. Наступила тишина. Горджелин стоял, глядя поверх голов гостей, словно нетерпеливо дожидался, когда же они, наконец, уйдут. Хрофт сжимал кулаки и, похоже, бормотал себе под нос такие словечки, что воспитательницы принцессы Эльтары немедленно упали бы в обморок, доведись ему слыхать подобное. «У нас есть еще одно дело к тебе, о почтенный Горджелин, именуемый также Снежным Магом!» — напыщенно придворным голосом произнесла Эльтара. «Мы бы хотели просить тебя о помощи, естественно, не бесплатной». На бледном лице мага ничто не дрогнуло. Он ждал продолжения. «Орда на рубежах Эльфрана», — напрямик заявила принцесса. «Нам нужна твоя сила, чтобы отразить нашествие». По правде говоря, Саою уже жестоко терзали сомнения. В этом гордеце не чувствовалось и десятой доли той мощи, что потребна для победы. Белесые брови поднялись, как бы спрашивая, сколько. «Сокровища Эльфрана известны посвященным», — насколько возможно холодно бросила принцесса. Быть может, почтенный Горджелин сам назовет свою цену?» Бледные губы разомкнулись. «Назову». Голос мага оказался тих и бесцветен, словно шорох льдинок на весенней реке. «Назову, высокородная Саоя, но моя цена очень высока. Не передумает ли Саоя?» Эльтара отчего-то вздрогнула. «Передумаю?» Она заставила себя рассмеяться. «Ха-ха-ха! Разве мало в Эльфране золота?» Угол тонкогубого рта дрогнул, опускаясь вниз. «Мне не нужно золото, высокородная Саоя. Мне ведомо, что мой сын...» «Да!» Эльтара опустила голову. «Твой сын погиб доблестно. Я гордилась бы таким братом. Я скорблю вместе с тобой, почтенный Горджелин». «Твоя скорбь не вернет мне сына», — отрезал волшебник. «Он погиб за твое дело, почтенная Саоя. Он погиб, спасая печать твоего короля. Ты не считаешь, что должна мне кое-что еще и за это?» «Ты во многом прав», — негромко ответила Эльтара. «Пусть твой сын пошел со мной добровольно, но...» «Так вот, какой будет моя цена. Ты станешь моей наложницей, эльфранская принцесса, и родишь мне нового сына. Ты поняла?» Эльтара стиснула зубы, изо всех сил борясь с небывало сильным желанием полоснуть ногтями по этой холеной физиономии. Ей следовало ожидать чего-то подобного. «Нельзя ли пояснить подробнее условия сделки?» Она очень старалась, чтобы это прозвучало как можно небрежнее. «Ты становишься моей наложницей до тех пор, пока мне не станет благоугодно отпустить тебя», — охотно пояснил Горджелин. Старый Хрофт глухо зарычал. «Слушай, чародей, вы явились сюда и просите, чтобы я остановил Орду», — с неожиданной горячностью заговорил волшебник. «Вас не мучила совесть, когда вы подставили моего мальчика под стрелы прислужников Хисса, а теперь строите из себя оскорбленную невинность. Вы просите, чтобы я остановил Орду. Я могу это сделать. Как бы я ни боялся наславшего ее, я могу ее остановить. Золото мне не нужно. Магических талисманов в Эльфране нет, кроме одного лишь камня Тоэй. Я бы мог, конечно, потребовать его себе. Но тогда пришлось бы выполнять работу авансом, надеясь лишь на честность эльфранских правителей. Однако я догадываюсь о причинах и обстоятельствах твоего бегства, высокородная Саоя. Они-то и заставляют усомниться, что мне будет полностью заплачено после того, как я сдам работу. Нет, до Таэя я доберусь как-нибудь в другой раз, а пока... Пока я хочу, чтобы ты согрела мое ложе, принцесса Эльтара. Меня это позабавит на некоторое время. А кроме того, я хочу, чтобы у меня был сын». И тут терпение старого Хрофта лопнуло. Удар был нанесен мастерски, снизу вверх, могучим кулаком прямо в точеный подбородок мага. Горджелин пошатнулся, однако устоял на ногах. Его голова на миг окуталась серебристой дымкой, и вот он снова стоит, спокойный, самоуверенный, как будто ничего не случилось. Старый Хрофт выглядел до смешного ошарашенным. Только теперь Эльтара подумала, что с Горджелином не все так просто, что сила у этого странного мага есть, и немалая. «Продолжим нашу беседу», — учтиво произнес Горджелин. «Значит ли деяние могучего Одина, что вы хотите отказаться от сделки? Если да, то дверь у вас за спиной. Если же нет, вы слышали мои условия». «Ну ты мразь!» — процедил сквозь зубы старый Хрофт. «Погоди, доберется до тебя Ракот Великий». «Ему сейчас не до меня». Без улыбки бросил Горджелин. «У них с почтенным Хедином есть куда более серьезное дело, неназываемый. Что им какой-то простой волшебник? Не считай меня глупцом, Один». «Пошли отсюда, Эльтара!» Хрофт решительно повернулся. «Что с этой тварью говорить? Ровно Гримтурсон, ни стыда, ни совести!» «Без меча ты Орду не остановишь, Один», — бесцветным голосом произнес Горджелин, пристально рассматривая собственные ногти. «Хорошо, если сам ноги унесешь. Хочешь убедиться? Давай. Можете слетать туда. Если измените мнение, возвращайтесь. Цена останется прежней. А теперь, извините, мне пора». Что было делать Ильтаре Ильфранской, наследной, хотя и бежавшей, Саое своей удивительной земли, одного из последних прибежищ дивного народа? Внутри у нее все оледенело и сжалось от омерзения. Представить себе эти руки, скользящие по ее телу, холодные, словно мерзкие навозные насекомые. От внезапно нахлынувшей дурноты Эльтара едва не потеряла сознание. «Прочь отсюда! Скорее прочь!» «Вместе со старым Хрофтом, на помощь ее сородичам!» «Не может быть, чтобы вся мощь Эльфрана спасовала перед этой жалкой ордой, ведь противостоят же ей, и не без успеха, вот уже 300 лет обитатели лесного предела!» Из груди не уходил липкий холод. Что-то подсказывало Эльтаре, Горджелин прав. На сей раз натиск орды не остановить даже воителям Эльфрана, вкупе со всей мощью камня Туэй. Но сердце в это верить отказывалось. «Идем отсюда!» — громко произнесла волшебница, вкладывая в эти слова как можно больше презрения. Горджелин пожал плечами, даже не пытаясь остановить Эльтару и Одина. Казалось, магу совершенно безразлично, попадет к нему в постель пригожая эльфийка или нет. Такое равнодушие уже само по себе было нестерпимо оскорбительным для принцессы Эльфрана. Слейпнир и Грифон неслись быстрее стрел, быстрее свирепого морского урагана, словно чувствуя, что сейчас на душе у их седоков.